Глава 21. Настя чувствовала себя ужасно. Она получила отчет приказчиков, просмотрела все документы конторы за день. Еще раньше вместе с Аграфеной расписала расходы по содержанию дома на неделю вперед. Но на душе кошки скребли. Зачем? Зачем она увязалась с князем? Зачем рот открыла в доме Барышниковых и чуть не испортила все дело? И так хотелось вернуться в те дни, когда вся семья была в сборе, а она и не помышляла о расследованиях. Девушка помнила отца еще молодым. Борода у него была карие, почти рыжая, волосы черные, кудрявые, глаза зеленые. Глаза эти были строгими и пытливыми, но с детьми всегда мягкими и ласковыми. Он редко делал замечания детям, но когда это случалось, и Владимир, и Настя беспрекословно его слушались. С ним всегда было весело. Как только заканчивался день в конторе, и отец появлялся дома, сразу же начиналось что-то интересное и веселое. Нетрудно было догадаться, почему княжна Засекина полюбила купца, за которого ее выдали замуж. Была одна игра, в которую отец играл с Настей. Владимир был постарше, его таким не проймешь. То ли дело Настя. Безо всякого предупреждения отец делал испуганное лицо, начинал озираться во все стороны, потом хватал дочь за руки и тихонько, стараясь не шуметь, находил укромное место. «Идет, идет!» — испуганным шепотом говорил отец. Он следил за кем-то воображаемым. Становилось ужасно страшно, и сердце стучало так, словно вот-вот выпрыгнет. Потом он облегченно сообщал: «Ушел». Они возвращались в гостиную, но в любой момент отец мог снова насторожиться. Мать ругалась, говорила, что девочка будет плохо спать ночью. Но Настя спала прекрасно. Эта игра научила ее вслушиваться и всматриваться в то, что происходит вокруг, ощущать мир во всех его мелочах. И сейчас ей казалось, что детская игра повторилась. Вот пришел страшный убийца, но они поймали его, и Настин вклад в это дело был действительно значимым, и он ушел. Но неожиданно снова ворвался в обыденную жизнь Серафимовска, где никто раньше не убивал ни графских дочек, ни продавщиц шляпного магазина, ни жен купцов-миллионщиков. И надо, чтобы он ушел снова. Надо его отыскать, поймать. По сравнению с этой игрой, которая на самом деле была совсем не забавна, а опасна и серьезна, жизнь конторы и привычные домашние дела казались такими прекрасными. Она должна что-то сделать, чтобы вернуть доверие князя и иеромонаха. Потому что без расследований она теперь не сможет быть счастлива, не сможет жить полной жизнью. Пусть они случаются изредка, не надо больше убийств. Пусть будет что-то попроще, но главное, чтобы оно было. «Настёна!» — в дверях показалась голова Аграфены. «Я тут варенье выкинула, крыжовенное». «Зачем?» — без интереса спросила Настя. «А и пусть вообще все варенье выкинет, что теперь?» «Хочу я чай пить!» — охотно рассказала Аграфена. «Берусь за варенье, а в банке — мышь!» Я его вынула, вымыла теплой водой, на силу отмыла, а варенье выкинула. Куда после него есть-то? «Погоди, кого ты отмыла?» «Так мыша поганого!» «Ты поймала мышь?» «Ну?» «Тоже божья тварь, есть-то хочет!» Настя схватилась за голову. «Сумасшедший дом! Она тут в возвышенных переживаниях, а Аграфена отмывает мышь от крыжовенного варенья». «Так я правильно выбросила-то?» «Да, правильно», — махнула рукой Настя и начала собираться. На сей раз мать Амалии сразу пригласила ее в гостиную, предложила чаю. «Барышня Анастасия Васильевна, уж так я вам благодарна, слов нет. А ведь я правильно сказала. Как графской дочке коснулась, так сразу и нашли убийц. Я же вам помогла, пересказав, что дочка рассказывала. Очень помогли. Скажите, а вы больше ничего не помните? Может, Амалия еще где-то видела того молодого человека? Да вы уж ушли, я вспомнила. Но теперь-то что? Теперь его поймали, проклятущего. Хоть какое-то утешение. Так расскажите, что вспомнили. Суд еще не скоро, все пригодится. Да вроде и ничего такого, чтобы рассказать. Неважно это, наверное. Амалия говорила, что два раза видела его со стороны. Один раз в чайной с красивой молодой женщиной. Она переживала еще за Софью, боялась, что он встречается с другими, а потом с другой, в пролетке. Так та, другая, такая красавица, дочка сказала, что рядом с ней любая померкнет. А подробно не описала? Нет, я и не спрашивала. Значит, Амалия переживала за Софью, не зная, что Георгий — ее брат. Зачем же ты поехала с ним, глупая девочка? Сейчас Настя чувствовала себя такой взрослой и умудренной опытом. Следом она нанесла еще пару визитов, удивив купчих своим приходом. Будут потом шептаться, что Настя Мичурина засунула гордыню в одно место и подлизывается, думает, так ее и примут в свой круг. Но ей было все равно, и в общество праздных купчих девушка совсем не стремилась, а вот информацию получить очень хотела. Встречали ее по всем правилам. Выставили на стол сразу несколько чайников с травяным чаем. Неизвестно, сколько засидятся за разговорами. А не будет разнообразия, поди слухи пойдут, что чаю пожалели. А наш Мичурина теперь важная особа, надо привечать. Я Лизавету Барышникову не знала, но мы с мамой несколько раз сталкивались с ней летом во время прогулки. Рассказала одна из купчих. Она рисовала мостик. Место там красивое, с видом на старую усадьбу и на кладбище. Но зачем такое рисовать? Мама сказала, что она много мнит о себе и хочет напомнить нам, что посреди жизни мы идем к смерти. Как будто в церкви нам мало об этом говорят. «Придумывает она все», — вмешалась мать. «Ей просто нравился пейзаж». Когда замужем за миллионщиком, чего пейзажа не порисовать? Она была романтичной, с придыханием рассказала другая купеческая дочка. И пейзажи у нее романтичные были. Вот не так, как на самом деле, а приукрашивала. Вроде мода такая сейчас в искусстве. Это слишком радикально. «Важно», — выговорила девица, явно новое для нее слово. Тут выставили на стол такие яства, словно царицу принимали, хоть и явилась Настя не в чайное время. Плюшечки да кренделечки, варенье, мед, молоко и сливки, блюдца с цельными и резанными яблоками, сахар в кусках. А красота-то какая на столе! Когда подали травяной чай для настроения, то к нему поставили букетик колокольчиков, несколько цветков оборвали и добавили в чай для усиления эффекта. И это было просто волшебство, от которого сразу поднималось настроение безо всякого чаю. Дело в том, что на зиму цветы засушивали, да так, чтобы сохранить форму. К чаю от всех бед подали сушеные листья липы, которые можно было в этот чай добавлять. «А этот чаек у нас от нервов. Вся в заботах, поди, Настасья Васильевна. Так полынного чайку испить извольте. От него сразу на нервах спокойствие». Но Настя не до спокойствия, не затем пришла. «А вы с ней разговаривали, с Барышниковой?» «Иногда. пару минут, не больше. Когда на пароходах на ярмарке катались, разговаривали. Вы в этом году тоже к нам присоединитесь, Анастасия Васильевна?» Настя пожала плечами. «Говорят, Порфирий Иваныч по вам неровно дышит». Девушка чуть чаем не захлебнулась, но запротестовала. Не было такого, с чего взяли. «Как вам показалось, Елизавета Барышникова, счастливой?» Она сказала, что любит свой дом и сад и с нетерпением ждет визита сестры, которая теперь будет жить с ними. Дом большой. «И все? А вам зачем, Анастасия Васильевна? Чать врут, что вы с расспросами ходите, полиции помогаете». «Врут», — холодно сказала Настя. Но сразу уйти невежливо. Хотя чай и плескался уже в ней, как в чайнике, вот-вот из ушей выплеснется. По правилам нужно просить у хозяев поясную, прощальную чашку. Да и потом просто так не уйдешь. «Без чая отпускаем, не посрамите», — поклонились хозяева. «Благодарствуйте, чая более не прошу», — откланялась в ответ Настя. «Вышла, выдохнула. Скорее в экипаж, домой, иначе прямо здесь чай из нее и польется. Какое же это счастье, что у матери таких порядков заведено не было. Но придется привыкать. Для дела торгового и гостить придется, и к себе зазывать. Господи, помоги!» Перекрестилась девушка на купола Похвалинской церкви. «Лучше в конторе до ночи сидеть, чем такие визиты совершать».